Что ты, Стива? Ты смеешься? За что вы всегда смеетесь надо мной? Ну, хорошо, я смеюсь. Только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь? Я? Да я прожила самую гадкую и скверную жизнь, и теперь Бог наказывает меня и по делам. И живу так дурно, так дурно. Как же ты вышла замуж? Как жила с мужем? Все было дурно. Вышла, влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела. Вышла. И замужем, вместо того, чтобы помогать мужу, я мучила его ревностью, которую не могла в себе победить. Он пил, я слышал. Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться. А я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены. И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касацкого. Касацкий вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касацкий видел теперь, глядя на ее худую высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых полурусых волос, как будто видел, как это происходило. Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств. Да ведь у вас было имение. Это еще при Васе мы продали и все прожили. Надо было жить, а я ничего не умела, как все мы барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последние. Я учила детей, сама немножко подучилась. А тут Митя заболел уже в 4-м классе, и Бог взял его. Манечка полюбила Ваню, зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной. «Мамаша!» – перебила ее речь дочь. «Возьмите Мишу, не могу я разорваться!» Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с 2-летним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку. «Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место тут хорошее, и начальник такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку». «Чем же он болен?» «Не в растении. Это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо бы ехать. Но средств нет. Но я все надеюсь, что так пройдет. Особенных болей у него нет, но...» «Лукерия!» – послышался его голос, сердитый и слабый. «Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша!» «Сейчас!» – опять перебила себя Прасковья Михайловна. «Он не обедал еще. Он не может с нами». Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки. «Так вот и живу. И все жалуемся, и все недовольны. А слава Богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить?» «Ну, чем же вы живете?» «А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой. А теперь как она мне пригодилась?» Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и как упражнение перебирала худыми пальцами. «Что же вам платят за уроки?» «Платят и рубль, и 50 копеек, есть и 30 копеек. Они все такие добрые ко мне». «И что же, успехи делают?» Чуть улыбаясь глазами, спросил Касацкий. Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза. «Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочной женщиной, то, разумеется, по папашным связям я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех до этого». «Да-да», — говорил Касацкий, наклоняя голову. «Ну, «А как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете?» – спросил он. «Ах, не говорите, уж так дурно, так запустило. Детей посылаю». «Да-да». «Так-так», – как бы одобряя, подговаривал Касацкий. «Сейчас, сейчас», – ответила она на зов зятя и, поправив на голове косынку, вышла из комнаты. На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касацкий сидел в том же положении, опершись локтями на колено и опустив голову. Но сумка его была надета на спину. Когда она вошла с жестяной без колпака лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные усталые глаза и глубоко-глубоко вздохнул. «Спаси тебя Бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видела меня. Богом живым заклинаю тебя, не говори никому. Спасибо тебе. Я бы поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо. Прости, Христа ради. Благословите. Бог благословит. Прости, Христа ради». И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, баранок и масло. Он взял все и вышел. Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и узнала, что он идет только потому, что протопопова собака залаяла на него. «Так вот, что значил мой сон. Пашенька, именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом Бога. Она живет для Бога. Воображаешь, что она живет для людей. Да, одно доброе дело. Чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания служить Богу?» Спрашивал он себя, и ответ был «да». Но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет Бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его. И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь странниками и странницами, и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бронила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье располагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех. Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженным рысаком, и мужчина и дама верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с очевидно путешественником-французом. Они остановили их, чтобы показать ему странников, которые по свойственному русскому народу суеверию, вместо того, чтобы работать, ходят из места в место. Они говорили по-французски, думая, что не понимают их. «Спросите у них, — сказал француз, — твердо ли они уверены, что их паломничество угодно Богу?» Их спросили. Старушки отвечали. «Как Бог примет?» «Ногами-то были. Сердцем будем ли?» Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда. Спросили Касацкого, кто он. Раб Божий. У француза нашлась мелочь, и он всем роздал по 20 копеек. «Спаси Христос», — ответил Касацкий, не надевая шапки и кланяясь своей лысой головой. И Касацкому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое. Взял смиренно 20 копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. 8 месяцев проходил так Касацкий. На 9-м месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и, как беспаспортного, взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он отвечал, что билета у него нет, а что он раб Божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь. В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде и учит детей, и ходит за больными.